Глава 18. Горькая сладость. Год спустя после открытия оазиса наступила моя первая настоящая весна. Не календарная, душевная. Время, когда все внутри расцветает, наполняется светом и теплом. В середине мая, когда город утопал в цветущей сирени и яблонях, когда воздух был напоен ароматами весны, я особенно остро ощутила эту внутреннюю гармонию. Дела шли хорошо. Оба кафе приносили стабильный доход, позволяя не беспокоиться о завтрашнем дне. Оазис уже имел репутацию особенного места. Лучшие десерты в городе, свежайший кофе, атмосфера спокойствия среди зелени и цветов. Кафе у Алексея осталось уютным домашним заведением для местных жителей, своеобразным центром района, где встречались, общались, делились новостями. Мы с Ярославом разделили обязанности. Я в основном занималась первым заведением, он — оазисом, но часто менялись, помогали друг другу, вместе решали важные вопросы. Наше партнерство, и деловое, и личное, с каждым днем становилось крепче, глубже, естественнее. В начале лета у Максима и Алисы родился сын, маленький Лёша, названный в честь моего отца. Я стала бабушкой. Странное, непривычное слово. Новая роль, новый этап жизни. Но в отличие от многих женщин, я не воспринимала это как признак старости или увядания. Напротив, маленький внук словно дал мне новый источник энергии, новые краски для жизни. «Ты выглядишь счастливой», — заметил Ярослав, когда я вернулась от Максима, куда ездила помогать с малышом. «Это материнство второго уровня идет тебе на пользу». «Оно совсем другое», — я улыбнулась, присаживаясь рядом с ним на диван. «Без тревог, без страхов, без ответственности за каждый шаг. Просто чистая радость, чистая любовь. И еще мудрость», — добавил он. «Ты знаешь цену каждому моменту, умеешь ценить каждую улыбку, каждый взгляд». Я благодарно прислонилась к его плечу. Он всегда умел найти правильные слова, чтобы выразить то, что я чувствовала, но не могла сформулировать. В середине июня мы с Ярославом решили немного отдохнуть от городской суеты. Взяли небольшой отпуск, оставив оба заведения на надежных помощников, и поехали на озеро, в тихое уединенное место, где можно было просто быть вдвоем, наслаждаться природой, тишиной, друг другом. Маленький домик на берегу, лес вокруг, озеро с кристально чистой водой. Идеальное место для перезагрузки, для осмысления пройденного пути, для планов на будущее. Мы гуляли, плавали, готовили на открытом огне, спали под звездным небом. И много разговаривали обо всем на свете, без спешки, без отвлечений. «Знаешь», — сказал Ярослав в один из вечеров, когда мы сидели на берегу, наблюдая закат, «я иногда думаю о том, как странно устроена жизнь, как случайные встречи могут изменить всю судьбу». «Ты о нас?» — я взглянула на него. «И о нас тоже». Он кивнул. «Если бы ты не решила возродить дело своего отца, если бы я не открыл там свой цветочный магазин, мы бы никогда не встретились. Или встретились бы иначе, в другое время, при других обстоятельствах». Я пожала плечами. «Кто знает?» «Если бы нам было суждено встретиться, мы бы встретились», — философски заметил он. «В любом случае, я благодарен судьбе за то, что это произошло именно так, именно тогда, когда мы оба были готовы к настоящим отношениям, к настоящему партнерству». Я смотрела на него, на его профиль, четко очерченный закатным солнцем, на седину на висках, на морщинки в уголках глаз, и чувствовала, как сердце наполняется тихой глубокой нежностью. Не бурной страстью юности, а именно нежностью, тем чувством, что приходит с опытом, с осознанностью, с принятием. «Я тоже благодарна», — сказала тихо, — «за тебя, за нас, за все, что произошло, даже за боль, за испытания. Они привели меня к этому моменту, к тебе, к себе настоящей». Он повернулся, взял меня за руку. И в его глазах я прочитала то же чувство, глубокую, осознанную нежность, принятие, благодарность. «Выходи за меня», — неожиданно сказал он. «Давай поженимся». Это было так неожиданно, так просто, так естественно, что я на мгновение потеряла дар речи. Мы никогда не говорили о браке, словно по молчаливому соглашению, считая, что наши отношения и так прочны, не нуждаются в официальном подтверждении. «Ты уверен?» — спросила я, когда, наконец, вернулась способность говорить. «Нам ведь и так хорошо вместе». «Более чем уверен». Он смотрел мне прямо в глаза. «И дело не в том, что нам нужно что-то менять или укреплять. Просто я хочу назвать тебя своей женой. Хочу, чтобы ты называла меня своим мужем. Хочу, чтобы весь мир знал, что мы одно целое, не теряя при этом себя, не растворяясь друг в друге, а именно дополняя, поддерживая, делая друг друга лучше». «Да», — просто ответила я. «Да, я выйду за тебя». Мы не стали устраивать пышную свадьбу. Просто расписались в кругу самых близких. Максима с Алисой и маленьким Алексеем, Наталья с мужем, нескольких друзей. Потом устроили небольшое торжество в оазисе. Шампанским, домашней едой, живой музыкой и множеством цветов. Когда гости разошлись, мы остались вдвоем в пустом кафе. Сидели за дальним столиком, допивая шампанское, наслаждаясь тишиной и присутствием друг друга. «Как странно», — сказала я задумчиво. «Когда я выходила замуж за Сашу, мне было 20, вся жизнь впереди. Я думала, что знаю, чего хочу, но на самом деле понятия не имела. А сейчас мне почти 50, и я впервые чувствую, что действительно понимаю себя, свои желания, свои цели». «Так и должно быть». Ярослав взял меня за руку. «Мудрость приходит с возрастом, с опытом, с ошибками и победами. Мы не можем знать в 20 то, что знаем в 50. И в этом красота жизни. Мы растем, меняемся, учимся до самого конца». Я улыбнулась, сжимая его руку. «Как хорошо, что на этом этапе жизни рядом со мной оказался именно такой человек. Мудрый, понимающий, спокойный. Человек, который видел меня настоящую и любил именно такой». После свадьбы жизнь продолжалась в своем привычном русле. Мы с Ярославом по-прежнему управляли заведениями, проводили время с внуком, встречались с друзьями, путешествовали, когда появлялась возможность. Но что-то неуловимо изменилось. Появилось ощущение завершенности, целостности, правильности всего происходящего. В один из осенних дней, когда золото и багрянец листьев создавали в городе особую щемящую красоту, я сидела у Алексея, одна, с чашкой какао и блокнотом. Я начала писать. Не для публикации, не для признания, а просто для себя. Свою историю, свой путь, свои мысли и чувства. То, что когда-то хотела делать, о чем мечтала в юности, но отложила ради семьи, ради мужа, ради чужих приоритетов. В кафе зашла молодая женщина, промокшая от дождя, с красными от слез глазами. Она села за дальний столик, заказала чай, обхватила чашку озябшими руками, словно пытаясь согреться не только телом, но и душой. Я наблюдала за ней, узнавая себя. Себя прошлую, потерянную, раздавленную жизненными обстоятельствами. Через некоторое время встала, подошла к ее столику. «Простите за вторжение», — сказала мягко. «Но у нас сегодня особый день. Пирожки с малиной бесплатно для каждого посетителя. Можно вам предложить?» Женщина подняла глаза, удивленные, недоверчивые. «Спасибо», — пробормотала она, — «но я не голодна». «Эти пирожки не для голода», — я улыбнулась, — «они для души. Когда на сердце тяжело, сладкое иногда помогает. Ненадолго, конечно, но все же». Она слабо улыбнулась в ответ. «Тогда спасибо. Не откажусь». Я принесла тарелку с горячими пирожками, села напротив. «Я Вера, хозяйка этого кафе». «Марина». Она кивнула. «Просто проходила мимо, замерзла под дождем». «И решили погреться». Я кивнула. «Правильное решение. Для этого и существует мое заведение, чтобы люди могли укрыться от непогоды, от суеты, от проблем, хотя бы ненадолго». Она откусила кусочек пирожка, и ее лицо на мгновение просветлело. «Вкусно», — — сказала искренне. «Давно не ела ничего подобного». «Рецепт моего отца». Я улыбнулась. Он держал это место для меня. Учил меня, что иногда простые вещи, вкусная еда, теплый прием, доброе слово могут значить больше, чем что-либо другое. Особенно, когда человеку тяжело. Марина посмотрела на меня внимательно. «Вы поняли, да, что мне тяжело?» «Да», — просто кивнула я. «У вас тот взгляд, который бывает, когда мир рушится и не знаешь, за что ухватиться». «Муж ушел», — вдруг сказала она. «Вчера. Сказал, что больше не любит, а встретил другую. 17 лет вместе, 2 детей. И вот так просто. Больше не люблю». Ее слова отозвались во мне эхом собственной боли, пережитой несколько лет назад. Я видела в ее глазах тот же шок, то же непонимание, то же отчаяние. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете», — сказала тихо. «Правда, знаю. Потому что прошла через это сама. После 25 лет брака мой муж тоже ушел к другой, и мне казалось, что жизнь закончилась». «А как? Как вы преодолели?» В ее глазах мелькнула искра интереса, первый проблеск чего-то, кроме боли. «День за днем». Я пожал плечами. «Шаг за шагом. Нашла в себе силы начать новую жизнь. Открыла это кафе. Встретила другого мужчину. Не сразу, не в попытке заполнить пустоту, а когда была готова к новым отношениям. Построила что-то свое. И знаете что? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что тот момент, который казался концом, на самом деле был началом. Лучшей, более настоящей жизни». Марина слушала внимательно, не перебивая. В ее глазах читалось недоверие, но и проблеск надежды. «Сейчас мне трудно в это поверить», — призналась она. «Кажется, что все кончено, что я никогда не буду счастлива». «Конечно, трудно», — я кивнула с пониманием. «И это нормально. Дайте себе время на горе, на боль, на слезы. Но знайте, это пройдет. Не завтра, не через неделю, но пройдет. И вы найдете в себе силы двигаться дальше. Может быть, даже благодарить судьбу за этот поворот, который сейчас кажется катастрофой». Мы говорили еще долго. Она рассказывала о своей ситуации, о страхах, о неопределенности. Я делилась своим опытом, не навязывая советы, просто показывая, что жизнь после предательства возможна, что из осколков разбитого счастья можно построить новое, куда более прочное и настоящее. Когда она уходила, в ее глазах уже не было того безнадежного отчаяния, с которым она пришла. Конечно, боль никуда не делась, но появилось что-то еще — крошечный огонек надежды, первый проблеск веры в будущее. «Спасибо», — сказала она, пожимая мою руку. «За пирожки, за разговор, за понимание». «Заходите еще». Я улыбнулась. «Кафе открыто каждый день, и я почти всегда здесь». После ее ухода я вернулась к своему столику, к остывшему какао и блокноту с начатой историей. Подумала о странности жизни, о ее неожиданных поворотах, о том, как боль может превратиться в мудрость, о потере в обретение. Когда-то я мечтала писать книги, помогать людям находить себя через слова, через истории. Жизнь сложилась иначе. Я не стала писательницей, не издала ни одного романа. Но, может быть, я все-таки исполнила свою мечту? Через это заведение, через разговоры с людьми, через свой пример я тоже помогала кому-то находить путь, обретать надежду, верить в себя. Вечером пришел Ярослав с букетом полевых цветов, с теплой улыбкой, с планами на выходные. Мы закрыли кафе, выключили свет, заперли дверь. Вышли на улицу, где вечер окутывал город мягким сумраком, где фонари создавали островки теплого света в наступающей темноте. Мы шли домой, держась за руки, рассказывая друг другу о прошедшем дне. Я поделилась историей о Марине, о нашем разговоре, о том, как странно было видеть в ней себя прежнюю. «Круг замкнулся», — задумчиво сказал Ярослав. «Ты получила помощь и поддержку, когда нуждалась в них. теперь даешь то же самое другим. Это правильно, разве нет? Я посмотрела на него. Передавать дальше то, что получил сам. Делиться опытом, мудростью, поддержкой. Более чем правильно. Он улыбнулся. Это и есть жизнь. Мы продолжили путь, обсуждая завтрашние планы, предстоящие выходные. Поговорили о внуке, которого собирались навестить. Обычная беседа, обычной семейной пары, идущие домой после рабочего дня. Но для меня в этой обыденности было больше счастья, больше полноты, больше настоящего, чем во всех прежних представлениях об идеальной жизни. Жизнь многогранна. Она то сладкая с горчинкой, то горькая с оттенком сладости на кончике языка. И в том ее непередаваемая прелесть.